Глава третья. Владислав Громов. «Смотри, милая», — шепотом сказал я Селене, глядя на приближающихся ацтеков. «Видишь девушку, что идет к нам? Это Эйлин, дочь жреца. Очень хочет забраться в нашу постель, причем любым способом. И еще, возможно, жаждет отправить меня на встречу с их богом с помощью ритуального ножа, но это не точно. А насчет постели гарантирую. Я от нее в прошлый раз еле отбился, и что теперь говорить им, понятия не имею». «Ничего, милый», — также прошептала она. «Предоставь это мне. Как у твоей младшей жены, особого авторитета и права голоса у меня нет, но как у главы службы безопасности рода, очень даже». «А ты глава?» — удивился я. «Нет», — хитро улыбнулась она. «Но они-то об этом не знают». «Тогда вручаю все в твои руки, а сам буду многозначительно молчать и кивать в нужных местах». «Пожалуй, тебе стоит так делать почаще», — усмехнулась она краешком рта и тут же расплылась в приветливой улыбке, встречая подошедших. «Приветствую вас. Я глаз народа солнца, посланник Великой Империи Ацтеков, верховный правитель Нижних Земель и брат солнцеликого императора Молима Астарх из рода Ичига», — произнес ацтек, высокомерно глядя на меня. «Ну, держись, гад. Письками решил помериться. Мой шворц длиннее твоего», — злорадно подумал я. «Приветствую вас», — скопировал я его тон и позу. «Я высший повелевающий, маг всех стихий, владыка трех царств, повелитель высших элементалей, князь Владислав Андреевич Громов. Чем обязан?» По его вытянувшейся роже было понятно, что мое представление было круче, да и титулы звучали красивее и значимее. «Что, съел, морда твоя ацтецкая?» — довольно подумал я, сохраняя на лице прежнее выражение. «То ли еще будет. Моя сестра, княгиня Ирина Андреевна, самый молодой архимаг воздуха в мире. Моя супруга Селена, дочь правителя эльфов, архимаг огня и глава службы безопасности рода. Женщина!» С презрительным удивлением скривил губы посланник. «Вы что-то имеете против этого?» С чарующей улыбкой произнесла супруга. «Женщины не должны вести дела мужчин», упрямо сказал он, обращаясь исключительно ко мне. «Я безумно рада, что вы решили поделиться с нами вашей мудростью», произнесла Селена с безукоризненной вежливостью. «И смею надеяться, что вы, как мудрый человек, привезя частичку своих жизненных представлений, уклада и обычаев, отнесетесь с уважением к тому, что заведено у нас». «Мне нет дела до ваших обычаев», — спесиво надулся тот. «Меня интересует один лишь вопрос. Отношение князя Владислава и дочери старшего жреца Эйлин. Меня настоятельно попросили прояснить это». «Тогда передайте тем, кто вас об этом просил, что их отношения не выходят за рамки отношений, что дозволены между молодыми людьми в рамках, очерченных в тексте приложения номер 35 пункта 7 к Уставу Магической Академии о разрешенных отношениях между лицами противоположного пола». «Браво!» — мысленно поаплодировал я Селене, глядя на вытянувшуюся рожу посла, который отчаянно пытался осмыслить сказанное. Но, походу, ни черта не понял, а признаться в этом побоялся. «Так я могу передать положительный ответ?» — в замешательстве вопросил он, явно желая конкретики. «Ну, смотря какой ответ вы сочтете положительным», — ответила Селена, улыбаясь ему с преувеличенной вежливостью, граничащей с издевательством. «Если предполагаемое развитие их отношений вы расцениваете в положительном ключе, тогда, конечно. А если нет, то и не знаю, точнее, не уверена. Но ведь все может измениться, я бы не торопилась, но не мне вам указывать». «Благодарю за откровенность», — поклонился посол с невольным уважением, поглядывая на эльфийку. Эйлин с напряженным лицом из-за его спины делала мне какие-то знаки, но я так и не понял, что она пыталась донести до меня. «Селена, я тебя обожаю!» Восторженно выдохнул я, когда они отошли. «Я ни черта не понял из того, что ты сказала, но все равно это было круто». «Ну что ты, милый?» — улыбнулась она. «Всего лишь безобидная игра слов. И надо было этого надутого индюка поставить на место». «А вот сейчас будет сложно». Напрягся я, увидев, как к нам приближаются Нарышкины. «Роман Павлович Нарышкин», — представился он. Марина стояла позади него, опустив глаза. «Владислав Андреевич Громов», — ответил я холодным тоном, почувствовав, как рядом напряглась Селена. «Я бы хотел, чтобы между нами не оставалось никаких обид», — не ходя вокруг да около, начал он. «Все разногласия между нашими семействами были улажены, и мне бы хотелось по-прежнему считать род Громовых, если не друзьями и союзниками, то хотя бы нейтральными к нам». «Между нами не осталось никаких разногласий», — спокойно ответила Селена. «Вы выплатили положенную виру, поэтому у нас больше нет к вам претензий. На остальные же вопросы может дать ответ лишь глава рода, а мы, безусловно, подчинимся любому его решению». «Это я понимаю», — склонил голову он. «И я также знаю о вашем конфликте с моей племянницей. Она уже неделю не выходит из комнаты и льет слезы. Еле вытащил ее на прием». «Дядя!» — возмущенно вскинулась Марина. «Интересно, из-за чего она плачет?» — холодно спросил я. «Из-за упущенных возможностей? Из-за того, что план провалился? Оплакивает потерю уважения в высшем свете? Или есть другие причины, мне неизвестные? От воспоминаний о том, что произошло, и от мыслей, чем все могло закончиться, меня начало трясти. Эфир сам собой принялся бурлить, создавая напряжение и грозясь выплеснуться наружу. На мою руку мягко опустилась теплая рука Селены. «Успокойся, милый, все хорошо», — мягко улыбнулась она мне и обратилась к Нарышкину. «А вам я могу только предложить не вмешиваться в отношения молодежи. Я думаю, они сами разберутся. Конкретно против Марины мы ничего не имеем, но в этом случае решающее слово будет за Вероникой и Викторией». «Я вас услышал, уважаемая Селена, и, думаю, вы правы. Не будем больше вас отвлекать», — сказал он и, вновь поклонившись, отправился вглубь зала. Марина с опущенной головой последовала за ним. На миг сердце кольнуло жалость к ней, но я тут же поспешно отбросил ее. Все-таки я был невероятно зол на то, что было, чтобы суметь вот так просто все забыть, даже если близняшки ее простят. «Князь Владислав Андреевич!» К нам подлетел расфуфыренный обер-церемониймейстер. «Через 10 минут начнется бал. Ее Величество просит оказать ей честь открыть его в паре с вами». «Конечно, как будет угодно Ее Величеству». «Ирина Андреевна, не забудьте, первый танец вы обещали мне», — быстро проговорил подошедший цесаревич и умчался обратно. «Селена, это вот что сейчас было?» — спросил я жену, что с ухмылкой наблюдала за мной. «А это, милый, тебя берут в оборот, и как от этого отбиться, я не знаю. Так что, как любят говорить мужчины, расслабься и получай удовольствие». «Угу. А потом вы мне это удовольствие ржавыми ножницами отрежете», — пробормотал я. «Ну, почему же ржавыми?» — с улыбкой оголодавшей змеи произнесла она. «Возьмем самые острые». И, увидев мое вытянувшееся лицо, засмеялась. «Расслабься, любимый, все хорошо. Этого и стоило ожидать. Как иначе заткнуть всем недоброжелателям рты, как не показав свое особое расположение роду Громовых? А если чего и произойдет, я тебя прикрою, не переживай». «На что ты меня толкаешь?» — недоверчиво выдохнул я. «Всего лишь на танец», — хитро улыбнулась она. «Всего лишь на танец». «Я хочу пригласить вас на танец. И только вас. И не случайно этот танец-вальс. Вихрем закружит яркий танец. Ох, и услужит быстрый танец, если подружит этот танец нас». Кружась в танце с Еленой, я недовольно поддался энергии, которая исходила от танцующих пар. Видел вальсирующих Давыдова и Селену, тот что-то говорил ей, а она серьезным лицом кивала. Ну да, сошлись два охотника за головами. Периодически замечал нахмуренное лицо Ольги, танцующей с каким-то мужиком преклонных лет. От бросаемых на меня ревнивых взглядов хотелось спрятаться подальше. Ириска кружилась в танце с Павлом, и они о чем-то весело разговаривали. По крайней мере, моська у нее была довольная. Иногда она поглядывала на меня своими лучистыми глазами и радостно улыбалась. Но, безусловно, все внимание было привлечено к нашей паре, и я постарался не ударить в грязь лицом. К тому же вальс мне нравился, а уж с моим чувством такта танцевать его было несложно. Ну и домашние тренировки даром не прошли. Елена выглядела очень довольной, и на раскрасневшемся от танца лице мелькала лукавая улыбка. «Князь, нехорошо молчать в присутствии дамы», — начала разговор она, поняв, что я так и буду отмалчиваться. «Простите, Ваше Величество, вы настолько прекрасны, что я потерял дар речи», — нашелся с комплиментом я. «Вот уже лучше. Продолжайте в том же духе», — милостиво разрешила она. «А чего продолжать?» — растерянно подумал я. «Ща продолжу и сам не замечу, как в ее постели окажусь. Хотя, может, так и надо? Да я как-то не привык к такому всеобщему вниманию, Ваше Величество. И если честно, оно меня немного пугает и сбивает с мысли». «Что ж вы, Владислав Андреевич, такой пугливый?» — улыбнулась она. «А я вот слышала, что в бою вы отчаянно смелы. Или меня ввели в заблуждение?» «Так то в бою. Я лучше сражусь с войском врагов, чем лишние 5 минут буду терпеть эти лицемерные улыбки и лживые заверения в преданности. Ох, простите, Ваше Величество, сам не знаю, чего несу. Это от нервов». «Полно вам, Владислав Андреевич. Вы же, когда шли на прием, знали, что окажетесь в центре внимания. Тем более вы сами все для этого сделали. А теперь принимайте заслуженные лавры победителя». «Ох, Ваше Величество!» «Называйте меня Еленой, по крайней мере, когда мы наедине». Потянул я. «Я так хочу», — отозвалась она, заглядывая мне в глаза. «Как прикажете, Ваше... Елена». «Так о чем вы там говорили?» — улыбнулась она, видя мое смущение. «Погода, говорю, сегодня замечательная, даже немного жарко», — сказал я, чувствуя, что меня начинает бросать в жар от ее взгляда. «Остынь, кобель!» — мысленно дал я себе затрещину. «Она ведь именно такой реакции и добивается». «Совершенно с вами согласна. Очень жарко. Не желаете ли охладиться, Владислав Андреевич?» «Зовите меня Влад ваш, в смысле Елена. Тем более мы с Павлом уже договорились звать друг друга по имени». «Да? Это для меня приятная новость. Он крайне неохотно сближается с людьми. А вы его чем-то заинтересовали. Он постоянно меня о вас расспрашивает». «Да, он отличный парень, не то что всякие. Ох, простите еще раз, Ваше Величество, я снова несу всякую чушь». «Елена», — грозно нахмурив брови, напомнила она. К счастью, в этот момент танец закончился, и я повел свою даму к трону, за которым стояла Настя, с любопытством посверкивая на нас глазами. «Ваше Величество», — обратился я к Елене, прежде чем уйти, — «а что будет с Нарышкиным?» «Его казнят», — с брезгливой гримасой ответила она. «Это же надо, древний, уважаемый род, и оказался замешан в такой мерзости. Они опозорили звание русского дворянина. И я уж не знаю, ограничиться только им или вообще выслать их род за пределы империи. Все зависит от следствия». «А кто займет его должность?» — с любопытством спросил я. «Его заместитель, граф Шереметьев. Прекрасный человек и опытнейший политик. Думаю, он вам понравится», — с улыбкой сказала она. «С чего бы?» — удивился я. «Я стараюсь по возможности держаться подальше от дворцовых и политических интриг. Не думаю, что мне придется с ним пересекаться». «Как знать, как знать», — загадочно произнесла она, смешливо сверкнув глазами. «Прошу прощения», — спохватился я и поклонился. «Я непозволительно много отнял вашего времени. Прошу меня простить». «Нам было приятно, и мы надеемся продолжить нашу беседу. Не спешите уезжать с приема». «Как прикажете, Ваше Величество». Вновь поклонился я и отошел. Мне срочно надо было чего-нибудь выпить освежающего. Определенно, эта женщина действовала на меня, как раскаленные угли на мясо. Еще немного, и я был бы полностью готов, и можно было бы есть, предварительно макнув в соус. Вернувшись к Селене, что увлеченно беседовала о чем-то с Давыдовым, я встал позади них и, буквально спрятавшись за спиной начальника тайной канцелярии, постарался не отсвечивать. Но, увидев из своего убежища, что к нам приближается очередная делегация, которая, к счастью, меня не успела заметить, я мысленно застонал. А нет, походу, не мысленно, раз Селена меня услышала. Не успел я вымолвить и слова, как к нам подошел дед. «Ура!» — шепотом провозгласил я. «Деда, все на вас. Я уже не могу слушать бредни всяких послов. Еще чуть, и я взорвусь. Можно я спрячусь, а вы тут сами как-нибудь?» «Иди уж, политик», — усмехнулся дед. «Опять взваливаешь на мои хрупкие старческие плечи свои проблемы. Если у меня в твоем возрасте будут такие же хрупкие плечи, как у тебя, то я буду счастлив. А где, кстати, Ириска?» «Да они в детский зал убежали. Там для детворы стол накрыли и игрушек навезли. Скучно им точно не будет», — ответила Селена. «Тогда я пошел к ним. Пусть хоть лошадь из меня делают, только никакой больше политики». Уточнив, где эта комната находится, я, накинув скрыт, пошел искать детвору. «Рафик, Рафик, послал всех нафиг! Нафиг послал всех Рафик! Надоело ему все!» Напевал я на ходу веселую песенку и попутно размышлял. «Интересно, у них там есть железная дорога? А еще прикольно самолетики попускать на перегонки. Кстати, я тогда Ириски продул 3-1. Надо отыграться. А сервизы у них, надеюсь, дорогие? Ух, развернемся!» Злорадно потирая руки, думал я, приближаясь к заветному залу, из которого уже раздавались веселые крики детей. «А ну стоять!» Услышал я за спиной обозленный голос. Оборачиваюсь и вижу стоящих Эйлин и Виторию. «И какого черта скрыт снял?» С опозданием спохватился я. «Дамы, чем обязан?» Поклонился я. «Когда не знаешь, как действовать, действуй по правилам. Этикет наше все». «Госпожа Эйлин, вам не кажется, что князь совсем не оказывает нам должного уважения?» Пропела Витория, цепко хватая меня за одну руку. «Совершенно с вами согласна, госпожа Витория», — подхватила та, оккупировав другую руку и вцепившись в нее не хуже клеща. «Думаю, нам надо с ним непременно поговорить с глазу на глаз. Вот как раз и помещение свободное наблюдается», — заявила она, кивнув на приоткрытую дверь, ведущую в комнату отдыха, судя по стоящим там столикам для чаепития. Кинув прощальный взгляд, полный отчаяния и выражавший просьбу о помощи на ухмылявшихся в усы павловцев, я был бесцеремонно затащен в комнату и усажен в кресло. Дверь при этом плотно закрыли, еще и для верности подперев стулом. «Убивать будете или насиловать?» Ухмыльнувшись, поинтересовался я, глядя в их напряженные лица. «Предупреждаю, и то достаточно проблематично». «Для начала просто поговорим, а там как пойдет», — ответила Витория, и Эйлин, слегка покраснев, кивнула, подтверждая ее слова. «Что ты имеешь против нашей семьи, и в частности против моего деда?» — настойчиво спросила итальянка. «Мне крайне не понравились твои намеки на его скорую смерть». «Против твоей семьи я ничего пока не имею, хотя всех подробностей не знаю, может, и имею. А конкретно против твоего деда? Ну, я горячо желаю, чтобы он поскорее сдох сам, иначе я лично помогу ему устроить скорейшую встречу с его богом». «Но почему?» «Но потому», — передразнил я ее, «что он хотел меня убить, и причем не единожды. Ваша итальянская семейка много крови попила, и то, что он еще жив, а не горит в аду, не его заслуга, а лишь нехватка времени у меня, не позволившая пока наведаться к нему лично. Но, как я уже сказал, я это сделаю в ближайшее время, тем более, что приглашение получено. И раз я ответил на твой вопрос, то и ты ответь на мой. Чего тебе от меня надо? Ты же не сочти мои слова за оскорбление, больше по девочкам». «Глупости», — отмахнулась она. «Этот слух я запустила сама, чтобы всякие хлыщи не лезли с замужеством. А от тебя? Замуж я за тебя хочу. Ваш род стремительно набирает в мире политический вес, которого немного недостает моей семье. Плюс, благодаря родству с древним российским родом, нам откроется рынок Российской империи, и пошлины будут более чем щадящие». «То есть ни о каких чувствах речи не идет?» — на всякий случай уточнил я. «Конечно нет, я тебя не люблю. Ну, возможно, ты мне немного и нравишься, чисто внешне, но не настолько, чтобы потерять голову. А между прочим, браки по расчету самые долговечные. Любовь приходит, а взаимное уважение к партнеру остается. Я никогда и не рассчитывала выйти замуж по любви. И ты для меня идеальный вариант. Молодой, не урод, сильный маг из древнейшего и богатого рода, в фаворе у императрицы, чего еще желать? Да на меня вся Европа смотреть с завистью будет, когда узнают, что я стану твоей женой». «Так, я тебя понял. Что еще спросите?» «Теперь я», — дала о себе знать Эйлин. «Что ты имеешь против меня? Неужели я тебе настолько противна, что ты не хочешь со мной общаться? Я тебе честно рассказала о своих чувствах, но тебе плевать. Мне безразлично твое положение и род. Я хочу тебя, Владислава, а не князя высшего и прочее». «По больному бьет, засранка», — подумал я и проговорил. «Против тебя лично я ничего не имею, но спешу сообщить, что все места законных жен у меня заняты. Всеми вопросами о вхождении в род занимается его глава после рассмотрения кандидатур моими невестами и младшей женой. Окончательный вердикт выносит он. Если у вас прям есть такое огромное желание, можете переговорить с Селеной. Ее вы видели. А после со всеми остальными. Их имена, я думаю, вы сами знаете. Иного способа нет. Правда, тут одни попытались пойти другим путем, но, уверяю, для них это ничем хорошим не закончилось». «Нарышкины», — уверенно кивнула Виктория. «Значит, слухи не врут, и они пошли против тебя? Ясно. Хотелось бы стать, конечно, законной женой, но и статус младшей меня устроит. Ты же не собираешься заводить детишек прямо сейчас? Нет? Ну и прекрасно. Но ты, в принципе, не против нас, если мы все решим с твоими родными». «Решайте», — пожав плечами, ответил я. «Вы красивые девушки, почему бы и нет, но предупреждаю сразу. При вхождении в семью вы приносите клятву рода. Попробуете после навредить кому-то из нас, умрете в страшных муках, и это не шутка. Так что еще раз все взвесьте, нужно вам это или нет». «Нужно», — уверенно сказала Эйлин, и Виктория подтверждающе кивнула. «Я не для того пересекла полмира, чтобы отказаться от тебя». «Тогда делайте. Как и что, я вам обозначил. Остальное сами». Кивнув мне, они вышли, а я, недвижным взглядом сверля закрытую дверь, громко сказал вслух: «Можешь вылезать, они ушли». Из-за тяжелой портьеры вышла Марина, что пряталась там все время, пока в комнате были девушки. Ее я почувствовал сразу, как мы вошли, но ничего не стал говорить. «Ну и зачем было прятаться?» — поинтересовался я, не оборачиваясь к ней. «И вообще, ты что, следила за нами?» «Нет, не следила. Я тут находилась, а потом услышала голоса и спряталась. Не знаю зачем. Это глупо, да?» «Не знаю», — ответил я. «А ты сама как считаешь?» «Ну, мы же теперь враги, наверное. Знаешь, я ведь тебя должна ненавидеть сейчас. Мой отец при смерти, если уже не умер, род потерял все, включая уважение. Моя жизнь разрушена, и все по твоей вине». «По моей?» — искренне удивился я. «Значит, я сам у себя похитил девушек, сам не захотел их отдавать, сам решил их убить. Все я, а вы бедные невинные овечки?» «Пока ты не появился, все было хорошо». «Ну, это претензии к моим родителям. Знаешь же, как это бывает. Темная ночь, голый мужчина с женщиной, а через 9 месяцев рождается проблема по имени Владислав. Так что в этом виноваты только они. Упс, им тоже нельзя предъявить ничего, потому что они мертвы, потому что их тоже убили. Поэтому со своими обвинениями ты несколько запоздала. «Да я понимаю», — вздохнула она, сев рядом. «И что теперь? Мы враги навсегда?» «Почему обязательно враги? Ты ничего не сделала, ну или, по крайней мере, не успела сделать. А за намерения у нас не судят. Да, я злюсь, сильно злюсь. Но не на тебя, а на ситуацию в целом. Что не смог вовремя защитить. Позволил кому-то считать, что можно безбоязненно покуситься на мое. Хотя, я думаю, ваш пример сможет теперь охладить многие горячие головы». «Но ты же сам разорвал наше соглашение. А это делается, если роду объявляют войну». «Ну да, объявили. Мы победили, всех спасли, злодеи наказаны. Претензий к вам нет». «Значит, у меня еще есть шанс быть с тобой?» — с надеждой в голосе спросила она. «Условия для всех равные», — ответил я. «И ты их слышала?» «Угу». Она на секунду задумалась. «Селена, Ольга, близняшки. У меня больше информации, чем у этих куриц. Спасибо». И резко подавшись вперед, чмокнула меня в щеку и унеслась. Внезапный толчок эфира и взрыв горя обрушивается на меня, как ураган. «Сестра!» — только и успел подумать я, вынося дверь на диком ускорении. Влетаю в игровой зал, в центре вижу Ириску, что держит в воздухе двух таких же малявок, как она. Возможно, чуть старше, и явно собирается сделать с ними что-то нехорошее. Рядом стоит Павел и пытается ей что-то сказать. Охрана прижалась к стене, явно боясь вмешиваться. Одно лишнее движение, и девчонки трупы. «Братик», — повернула она ко мне заплаканное лицо. «Они говорят, что я тебе не родная, подкидыш и вообще недостойна тут находиться. А еще говорят, что из-за тебя убили хороших людей, и наш род давно пора с позором выгнать из России. Скажи, что это неправда». «Это чьи ж такие умные детки будут?» — прошипел я, трясясь от ярости, глядя на ее слезы. «Видимо, пора поговорить по душам с вашими родителями».